Глава 10. С утра выгулил Рэма, которого долго отучали не гадить во дворе. Первое время было смешно наблюдать, как Ванюша по моему приказу гонялся за ним с лозиной по немаленькой такой моей территории. Потом позанимался фехтованием на палках. Это касалось всех, кроме Насти. В запале получил ощутимый удар палкой по левой руке от кулика, оказавшимся очень хорошим фехтовальщиком. Хорошо хоть был в овчинном кожухе, иначе, скорее всего, перелом был бы обеспечен. «И почему мы щиты и наручи не используем?» — воскликнул я, прыгая от боли. Дальше я выражался уже не в спортивной лексике. Мария сразу убежала. Обложив дома руку льдом, повторил свой вопрос. «Да кто сейчас со щитами воюет? Используют немецкие даги, но они дороги», — говорит мне Федор. Не знаю, почему всем понятно, кроме меня. Я про маленькие щиты говорю, про кулачковые баклеры, шиплю от боли. «Я такие встречал на Кавказе», — отвечает Степан, «но это подходит только для небольших отрядов при индивидуальных боях». Еще пошипел, помахал рукой и успокоился. Федор растер руку борсучим жиром. «В принципе, понятно. Сейчас все больше строем ходить учат. И стрелять залпами. Ну и колоть штыком. Как раз застыли на промежутке. Скорострельного оружия еще нет. А армии уже большие. Индивидуальная подготовка сильно дорога. Массово ее пока не сделаешь. Вот и не хотят заморачиваться. Потом прикинул, у кого из мастеров заказать 5 железных щитов и 5 пар наручей. Помечтал о таких, как в фильме «Хищник». Подумал, что в принципе такие наручи можно соорудить. Да придется слишком изрядно помучиться, но надо очень хорошую и легкую сталь. Пришел к выводу, что пока это нереально, а жаль. Чтобы не зацикливаться от боли, пошел делать проверку в хозяйстве, где не все оказалось в порядке. Пришлось раздавать оплеухи и тыкать носом. Больше всех досталось Насте. Признал, что толку с девчонки не будет, а Марии уже давно надо нормальную помощницу, так как сама все не успевает. Проверил у нее учетные книги. Я обучал ее вести хозяйство и делать записи ручкой с пером из тампака. Изготовил его сам, правда, не такое совершенное, как должно быть. Пока дальнейшее развитие держал при себе, намереваясь наладить производство чернильных ручек. Или продать, когда совсем будет трудно с деньгами. По поводу баклеров и металлических частей наручей решил обратиться к Ивану Ивановичу Ливенцеву, тульскому металлозаводчику. С утра был туман. Я в сопровождении Федора направился на заводик. Температура из-за тумана, видать, чуть повысилась. Вдыхая и выдыхая морозный воздух, я почувствовал себя несколько лучше. Рука болела и опухла, отливая огромным синяком. Разговор вышел трудным. Купцу не нравились мои завышенные требования к товару, как он выразился. «А вы понимаете, что это оружие? И от этого может зависеть моя жизнь», — вспылил я. И заработать, видно, хочет, но так, без напряга, вот и кочевряжется. Похоже, что зря я к нему обратился. «Купите пару хороших пистолей и наймите хорошую охрану», — отвечает Ливенцев. «Что у вас с рукой, голубчик?» «Упал». Так и хотел сказать, очнулся, гипс и куча бриллиантов, но меня бы он точно не понял. И так меня считают очень странным, и это мягко сказано. Разговор продолжался в том же духе, и я уже хотел уйти, но купец все же сдался, но потребовал 50-процентную предоплату. Составили договор, на котором я настоял, с описанием товара. Отдал 250 рублей ассигнациями, так как серебра у меня не было. Цена вышла еще и такой большой, потому что я заказал изделия из хорошего кованого железа двойной закалки. И это простые небольшие конструкции столько стоят, просто ужас. У меня деньги улетают в неизвестном направлении. Огромная сумма, полученная мной, тает, как снежный ком. Еще немного, и придется опять какой-нибудь аукцион устраивать. Но вот я сомневаюсь, что купцы выложат такую сумму. Лампы в продажу поступят перед новогодними гуляниями, когда все покупают подарки. Так купцы решили на заседании. В принципе, правильно. Выставят сразу много и разных, но наличных денег у купцов почти и нет. В финансовом плане год для них, и не только, выдался очень и очень тяжелым. И так вместо денег всякие суррогаты гуляют по Туле. Чуть ли не у каждого купца свои деньги. Кошмар и ужас. Особенно от этого страдают бедные обыватели и крестьяне. На следующий день, наняв вазок и загрузив туда одну из больших печей, отправились с Куликом в Москву. Я подумал и решил отказаться от предложения Гальтикова. А то как-то дороговато для меня это получается. Укутались в шкуры и шубы, как капуста, только глаза торчат, и помчали. Ничего интересного по дороге я не увидел. Только бесчисленные повозки, сани и воски, снующие туда и обратно. Ими управляли бородатые и усатые мужики, заросшие по самые глаза, одетые в овчиные тулупы и разнообразные шапки. Знакомые извозчики перекликались между собой, не обращали внимания на мороз. Пар застывал у них на лице маленькими сосульками, превращал их в сказочных Дедов Морозов. Для экскурсантов моего времени это было бы самое то, если можно было бы попасть сюда, а потом и обратно. Ну, разве что в шеи ради сувениров привезли бы. Москва встретила нас, нахохлившись и нахмурившись. Почему-то улицы были плохо почищены, и прохожие карабкались по сугробам. Наше движение совсем замедлилось. Само движение транспорта совсем не регулировалось. Каждый ехал как хотел или как мог. Кругом здания в 2 и 3 этажа с окнами, напоминающими витражи и с рекламой на фасаде о том, кто и что продает. Многие окна закрыты ставнями для экономии тепла. Вот скоро тут Мальцев развернется и начнется всеобщая перестройка. Изредка видны трубы каминов, голландок и очагов со струйками копоти, идущие вертикально вверх. Благо, что погода хорошая и ветра нет. Видно, что Москва активно меняет свой облик, и ее скоро будет не узнать. В доме Мальцева нас особо и не ждали. Их предупредили, что можем приехать, и все. Нормально, да. Слуги постаскивали в одну половину дома все ценное имущество. Сами жили только в нескольких комнатах все вместе. Там же рядом была и кухня, откуда они и таскали жаровницы. Недалеко комнаты хозяев с каминами, которые они тоже протапливали. В общем, красота. Лазить по темному и полузакрытому зданию посчитал делом бесперспективным. Поэтому мы, кое-как переночевав со всеми, отправились домой. Я написал большое письмо и передал деньги под расписку управляющему за печки. Печь не сгружал. Тут она сейчас совсем не нужна, и так пока все нормально. Вносить хаос, когда все уже отработано, не стоит. Позавтракав кашей с салом, отправились домой. Возницу я попросил прокатиться по Москве и заехать на Тверскую улицу. Она сейчас считалась главной торговой улицей столицы. Мне надо заехать в магазин Мозера за часами, в магазин Швабы за подзорной трубой, но лучше биноклем. Огромное здание по местным меркам, вернее комплекс красных зданий с колоннами английского клуба Дворца графов Разумовских, вызвал у меня злобу. Скромнее надо быть, джентльмены, не у себя в стране. Я притормозил извозчика и подошел к решетчатому забору, чтобы лучше все рассмотреть. Смешные недольвы украшали ворота забора перед зданием. Внимательно рассмотрев все вокруг, я даже заулыбался. А не нанести ли нам визит вежливости к джентльменам? Нет, конечно, не сейчас, а на следующую зиму. Надо очень хорошо подготовиться, а поживиться там явно есть чем. Добротные здания на Тверской улице меня порадовали. Есть на что посмотреть. Будут деньги, надо художника нанять и запечатлеть. Кулик, до этого не бывавший ни в каких крупных городах, кроме Тулы, в Москве на все смотрел с каким-то детским восторгом. Вот бы его в Москву 21 века на пару часов, посмеялся я про себя, хотя и сам с удовольствием крутил головой. Нужные заведения отыскались быстро, но по дороге попался и книжный магазин, где я купил, и недешево, 3 книги. Первая про осадные машины и механизмы на греческом языке с кучей картинок. Вторая про подъемные механизмы, насосы и фонтаны на латинском языке и тоже с чертежами и картинками. И третья на французском языке с картинками и схемами про фехтование. Очень полезная книга. Потом к часовщику. Если у Мозера цены были высокие, то у Швабе просто фантастические. За какую-то далеко не самую хорошую трубу в 3 колена просить 200 рублей – это уже слишком. Я долго пыхтел возле прилавка, как тульский самовар, но деваться некуда, пришлось брать. Продавец потупил глаза, ожидая моего решения. Все, больше такого кровопускания мой кошелек и моя психика уже не выдержат. Надутый, как мышь, на крупу я плюхнулся в вазок и потребовал быстрее вести меня в Тулу. Пока я здесь, кого-либо не зашиб со злости. Мне тут скоро подушный налог платить, как вспомню, так вздрогну. А тут такие траты. Надо срочно ехать в имение и установить, сколько же у меня фактически крестьян мужского пола, а потом зарегистрировать в Веневском уезде, а заплачу налог в Туле. Долго в Туле я задерживаться не стал. С этим же извозчиком, захватив Кулика и Настю с вещами, отправился в имение. Чтобы не слушать всхлипы девчонки всю дорогу, я ее просто обманул. Сказал, что едем проведывать родителей. А Мария сама загрузила все ее вещи, мелочиться я не стал. Кроме этого, кинул в вазок несколько овечьих шкур плохого качества выделки, купленных мной случайно и по недоразумению. И чугунок, который так раздражал меня на кухне. Он почему-то постоянно падал и противно стучал. Посуды для приготовления тут нормальной тоже нет. Опять придется и этим заниматься и писать в Сукремль, чтобы отлили. По приезду увидел, что большую часть моих распоряжений крестьяне не выполнили. На вопрос «почему?» последовал справедливый ответ, что копать-то им нечем. Одна железная лопата на всю деревню, которую я и дал. Как-то я не подумал, что железные лопаты тут серьезный и дорогой дефицит. А деревянной с обитой железом кромкой много не накопаешь. Потом галопом съездил в Венево за местным чиновником. Венево – небольшой городок с стройкой каменных зданий, большим рынком и оживленным трактом. За выдачу бумаги и пересчет заплатил 5 рублей 12 копеек. В пересчете было сказано, что у меня проживает 123 человека мужского полу. Женщины не в счет. Причем считали всех мужиков, от грудничка до стариков. «Так, Егор, что у вас с продуктами? До весны и на посадку хватит? Учти, помещичьи земли я сдам вам в аренду», – спрашиваю старосту. Мы идем по тропинке, приминая свежевыпавший снег. Я еще раз внимательно рассматриваю все вокруг. Маленькая деревенька, по-другому это и не назовешь. Понимаю, что все очень и очень хреново. Да, появились трубы, подправили дома, посадили часть деревьев и все. Больше хороших новостей нет. Не дай бог не урожай, и мои крестьяне вымрут или ударятся в бега. Но это один и тот же результат. Они тут и так в среднем-то живут по 25 лет. «Может, и хватит», – неопределенно ответил он. «Вот если бы разрешение». «Я дал и написал. Можете работать в Венево. Чиновник и полиция знает», – перебиваю. «Ладно, подумаю. К весне приеду, проверю. Девчонки, готовы?» «В этот раз я беру двоих. Одну старшую, Лизу Лазареву, дочь старосты. Одну младшую, Катю Климову. Михайловы хотели дать другую свою родственницу, но я сразу сказал «нет». Сами Михайловы род крепкий и толковый, но тут у них вышла промашка. Сама Настя стояла у воска, резко выделяясь своей хорошей одеждой на фоне крестьян. Она размазывала слезы по щекам, когда до нее дошло, что ее опять возвращают, откуда взяли. Подняла такой вой просто кошмар, как говорят, спустили с неба на грешную землю. Это послужит уроком другим, что надо стараться изо всех сил. По дороге домой я думал, чтобы такого предпринять, чтобы постоянно не находиться в имении, нужно какое-то производство и не слишком сложное, постоянно нужное в деревне и желательно связанное с едой. Обратил внимание, что на холме, который спускается к речушке, довольно сильный ветер. Разве поставить что там ветряную мельницу и сдать ее в аренду Михайловым? Другого на ум ничего не приходило. Крестьяне живут в основном натуральным хозяйством и осуществляют обмен между собой. Деньги у них почти не ходят. Но вот мельница, которая не каждому дворянину по карману, в округе вещь беспроигрышная. Плюс веневский хлебный и животноводческий рынок под боком. Это может дать нормальный заработок им и мне. Заказать все в Туле, перевезти на подводах и быстро поставить. И не сказать, что мельниц не было, их просто не хватало. Были в округе даже водяные, причем цена на зерно от цены на муку отличалась на порядок. А цена белой муки мелкого помола была еще выше. Тут была в основном слабо отделенная серая мука. Будем пробовать, иначе останусь без крестьян. Также сюда нужно кожевник поселить с мясниками. Кожи мне тоже надо будет много. Напишем Мальцеву письмо-просьбу, пусть перепишет несколько таких мастеров с семьями. Я ему за это секрет медных зеркал опишу. А как делать с серебряным покрытием, я не помню. А, и так сойдет. Зеркала в такой цене, что упасть можно, особенно большие. Проще в ведро с водой смотреть, что большинство и делает. Решено. По возвращению проверил готовность изготовления деталей для отопления у Добрынина. Оказалось, что главная задержка за железной печью с водяным котлом, которую никак не могут сделать у Самсона Германа Романовича на казенном заводе. Это крайне злило Николая Николаевича, и он попытался надавить на меня, чтобы я сходил туда и помог. Но я отказывался, как мог, мотивируя тем, что там я ничего не знаю, и кто меня там будет слушать. Буду сразу же вносить изменения на заводе и еще что-нибудь. Зная мой характер, Добрынин был вынужден согласиться и признать, что он погорячился. Я же, чтобы не расстраивать его окончательно и портить отношения, пригласил в гости. После этого я нашел Луку, хорошего мастера-бригадира по дереву, который работал у меня не один раз, и повел к себе. «Так, Лука, хочешь у меня работать? И долго?» – спрашиваю стушевавшегося мастера, который встал передо мной. «Да», – односложно и несмело ответил бригадир Плотников. «Тогда заключаем договор, причем письменный. Все, что ты будешь делать у меня, ты можешь разглашать только с моего согласия. Навожу на него указательный палец. Пристально смотрю на него. Ему и хочется, и колется, но он не спешит отвечать. Ты не понял. Я, скорее всего, скоро буду строить ветряную мельницу. Хочу, чтобы без моего разрешения ты никому не строил такие. Ну и другое», — добавляю строго. «Почему?» — хитро прищурился мастер. «Ух ты! Ты посмотри на него. Ну, во-первых, ты продешевишь. Или тебя просто обманут. Во-вторых, мы с тобой будем строить сначала модели, только потом мельницу. Платить за это все буду я. Поэтому я и требую, заметь, по справедливости», — поднимаю палец. «У меня работы много. Ты и твоя бригада без дела и денег не останетесь. Да и под моим покровительством тебе работать будет легче. Нет? Тогда разворачиваешься и уходишь. Теперь делаю отталкивающий жест кистью руки». «Хорошо», — с неохотой согласился мастер, затеребив лацкан редингона с большим воротником. «Даже не знаю, откуда у Луки такое неплохое пальто, в котором он форсит, если не работает. Где-то и пуговицы даже медные на него надыбал. Правда, его фасон чуть ли не на 100 лет устарел, но кого это в провинции из мещан беспокоит? Потом меня еще не раз благодарить будешь», — подвожу итог. Потом мы обговорили условия и составили документ. Штрафные санкции я поставил очень серьезные. За нарушение они почти сразу попадают всей бригадой ко мне в батраки. После он пошел за инструментом и деревом, напялив свою шапку пирожок. Строить модель я решил у себя, во избежание утечки информации. Мало того, я хотел совместить современный ветряк 21 века с мельницей нынешнего времени. Потом отправился на хлебный рынок купцам заказывать жернова. С ними оказалось не все так просто. Их надо было везти с Малороссии, из Украины, из Чигирина, но лучше из Франции, из Марселя. Вот в этом тоже сказывается наша полная отсталость. Не можем нормальные жернова сделать. Жернова стоили от 150 до 500 рублей серебром за пару. Вот так. И что мне теперь делать? С учетом постройки выйдет в 2 раза дороже. По-моему, куда-то не туда я замахнулся. Слишком широко. Пришлось идти домой и крепко думать. Как бы там ни было, от постройки модели я тоже не отказался. Да и чего еще мне сейчас зимой делать? Смотришь, и еще что-то умное вспомню. Утром у нас была всеобщая тренировка по фехтованию. За время постройки модели вспомнил я и пословицу. Не знала баба хлопот, купила порося. Вот кто меня надоумил сделать действующую модель? Эх, знать бы, по голове надавал бы. Зато этим делом увлеклись все остальные мои жильцы. Да так, что мне бросать, не доделавши до конца, стало просто стыдно. Что мужики, что девчонки толпились при первой возможности около модели и готовы выполнять любую прихоть, лишь бы продолжалось строительство модели. Сказывалась их крестьянская натура. Оказалось, что надо делать не только саму мельницу, а и сеялки. Причем как для зерна, так и для муки. Дробилку и многое другое, о чем я даже не подозревал. Зато знали они и постоянно подкидывали мне идеи. Не знаю, какой след я оставлю в этой реальности, оставлю ли вообще. Но если только построю это футуристическое сооружение, то меня уже запомнят. Ну, хотя бы лет на 50. Оно было настолько отличающимся от существующих проектов, что даже Лука, участвовавший во многих строительствах, был изумлен. Это было что-то похожее на голландские морские мельницы. Я решил применить несколько передач неизвестных тут, которые, я надеюсь, мне сделают на мальцевских заводах. В частности, шлицевую передачу с подшипниками. Также надеюсь, что и цену с меня запросят не астрономическую. А первое – это я решил сделать почти полностью каменную мельницу с домом для мельника, а вернее семей. На всякий случай, так сказать. А то завистников хватает, подожгут еще. Мне для строительства не нужен будет очень хороший кирпич, а заодно используем дикий камень. Саму поворачивающуюся крышку-шапку сделаю стоящей на большом металлическом или каменном подшипнике, на котором она будет вращаться. И дорожку наверху с парой ручек для поворота вручную. Тут самое главное – сделать одинаковые металлические или каменные шары размером с небольшой мячик. Но, скорее всего, литые из камня, а то металлические, даже чугунные, утянут. А обода сделаем из составных частей. Шток с лопастями тоже составной и выходящий с другой стороны с хвостом. Хвост потом придумаем, почуднее. На сам шток тоже придется ставить подшипники. Я помню, что в Голландии размах лопастей достигал 9 метров, или нет. Сделал такие же, но большее количество. Не уверен, все ли ветра у нас, а там посмотрим на результат. Но сделаем универсальный на увеличение и уменьшение площади. Поменял и саму насадку. Крепление лопастей и как их можно поменять. Почему стал делать так много составных частей? Потому что длинные прямые брусья крепкого хорошего дерева стоят очень дорого. В основном их надо заказывать заранее, а в случае поломки об этом лучше и не думать. Угловую передачу на королевский вал Лука заверил, что сделает без проблем, как и от него передачу на две пары жерновов. Будут присоединяться по мере необходимости дробилка и вибросеялка для зерна. Сеялка для муки с тремя величинами отверстий и вентилятором тоже от королевского вала. В общем, трудились мы плодотворно, постоянно внося какие-то мелкие и не очень изменения, как до Нового года, так и после. Как дети с вращающейся и бегающей игрушкой. Вот только размерчик у этой игрушки стоящий. А что, телевизора нет, интернета нет, кино и того нет. И делать зимой нам особо нечего. Тренировки, прогулки, изредка гости или в гости. Вот и все сейчас мои дела. Вот только как бы цена моей затеи меня не разорила, придется товарный кредит просить у Мальцева. Перед Новым годом заплатил подушный налог, от которого долго плевался. Это хорошо, что я дворянин и не плачу других налогов. А перед самым Новым годом случились две приятные и неожиданные новости. Первое – это купцы наконец выставили керосиновые лампы на продажу и тут же продали все. Возник ажиотажный спрос в лавках на лампы. Даже для меня нехватка стекла и керосина у них была неожиданной. Прибегали за советом ко мне. А что я могу? Стекло я не варю, пишите Ивану Акимовичу. А привоз и производство керосина налаживайте сами, заявил я. Я могу подсказать только, как возить большие объемы по реке. Это мы и сами знаем, заявили мне раздосадованные купцы. Наверное, клянут меня, что я уговорил их не задирать цену. Я тут экспериментировал. Если вы достанете мне лист резины, то я могу через некоторое время вам предоставить еще одну разработку, но такой легкой ценой вы не отделаетесь, предупреждаю их. Почему бы не выдать им примус, пока они готовы взять? Там никакого стекла нет. Все делать будете сами, кроме резины. А для чего резина? И много ли ее надо? Спрашивает Алексеев. Уплотнитель для воздуха. Совсем мало, уточняю я. Будет тебе резина. Делай. «Как только будет готовый образец, так и поговорим», – ответили они и, раздосадованные, пошли к себе. Вторая новость. Я получил поздравления с наилучшими пожеланиями и подарки. Коробку с 5 елочными игрушками и сундук с разнообразным спиртным, чаем, кофе и шоколадными конфетами. Игрушки оказались целыми произведениями искусства. Сказочная лошадка, разноцветный заяц, цветной шар, молочная сосулька и красно-синяя звездочка. Даже надписи, кто автор и дата изготовления есть, как я просил. Первые стеклянные елочные игрушки в России. Надеюсь, будущий антиквариат. Все, ставим елку. А вот про подарки своим людям я забыл. Вот балбес. Пришлось срочно придумывать и часть покупать. А заодно купить и некоторой особо хитрой особе.